скоро наскучило Святославу в Киеве. Он стал говорить матери своей: «Не нравится мне здесь, хочу жить в Переяславце на Дунае, там середина земли моей, туда привозится все доброе, из Греции идет туда золото, ткани, вина, плоды разные, из Богемии и Венгрии серебро и кони, из Руси звериные шкуры, воск, мед и рабы». Ольга отвечала ему на это: «Разве не видишь, что я уже больна? Куда же ты хочешь уйти от меня? Похорони меня, по крайней мере, а там уже ступай, куда хочешь». Через 3 дня после этого разговора Ольга умерла. Сын, внуки и весь народ горько плакали по ней. Потом вынесли тело и погребли. Ольга перед смертью не велела делать над собою тризны, потому что при ней был священник, который и похоронил ее. По смерти матери Святослав посадил Ярополка в Киев, а Олега — у древлян. В то же время пришли новгородцы просить также себе князя. Они говорили: «Если не пойдете к нам, то найдем себе другого князя». Святослав отвечал им: «Да кто же пойдет к вам?» Ярополк и Олег отказались идти в Новгород. Тогда Добрыня сказал новгородцам: «Просите Владимира». Добрыня был дядя Владимиру. Новгородцы так и сделали. Тогда Святослав послал сказать им: «Вот вам князь, возьмите». Таким образом, Владимир пошел в Новгород с дядею своим Добрынею, а Святослав — в Переяславец. Когда пришел Святослав к Переяславцу, то болгары затворились в городе и не пустили его. Потом вышли они из города на сечу против русского князя. Сеча была злая, и болгары начали одолевать. Тогда Святослав сказал своим воинам: «Видно уже нам здесь умереть, так станем же биться мужественно, братья и дружина». К вечеру одолел Святослав, взял город приступом и послал сказать грекам: «Хочу на вас идти, взять и ваш город, как взял этот». Греки отвечали: «Мы не сможем бороться с вами, но возьми с нас дань и на дружину свою. Для этого скажите, сколько вас, чтобы нам расчесться по числу людей». Греки говорили таким образом, желая обмануть русских. Святослав отвечал им: «Нас 20 000». 10 000 он прибавил, потому что русских всего было 10 000. Тогда греки собрали 90 000 войска на Святослава и не дали ему дани. Святослав пошел на греков. Когда же русские увидали против себя такое множество войска, то испугались. Святослав сказал им: «Уже нам теперь некуда деться, волею и неволею должны биться. Не посрамим русской земли, но ляжем здесь костями. Мертвым не стыдно, а если побежим, то ляжет на нас стыд, от которого некуда уйти. Станем же лучше крепко, я пойду перед вами. Когда же голова моя ляжет, тогда думайте сами о себе». Воины отвечали ему: «Где твоя голова ляжет, там и мы свои сложим». Русь приготовилась к битве, и была сеча злая. Святослав одолел. Греки побежали. Тогда Святослав пошел к Византии, воюя и разбивая по дороге города. Царь созвал бояр своих в палату и спросил: «Что нам делать? Не можем никак одолеть русских». Бояре отвечали: «Пошли ко Святославу дары, поизведать, на что он больше падок, на золото или на дорогие ткани». Так и сделали.